и распаде Римской империи. Кстати, слово «секс» я узнал только тогда, именно на зарубежной. Откуда мне было знать его раньше? На старославянском впору было залезать под стол. Читая теперь с легкостью старославянские тексты, что, заявляю всенародно, доступно каждому имеющему среднее образование, со стыдом вспоминаю мучения тогда доцента, сейчас профессора Хабургаева. Вот сейчас бы идти к нему сдавать старославянский, или не сдавать, так хотя бы автограф получить на его учебники для высших учебных заведений. Первый в жизни автограф я получил именно в институте от профессора Абрамовича на его учебнике «Введение в литературоведение». Чем-то понравился мой ответ, и я осмелился попросить подписать книгу, купленную еще в армии. Но это факт, поверьте мне на слово, книги нет, ее свистнули в том же общежитии. Не знаю, только из-за автографа или из-за того, что у кого-то не было учебника. И работа, и учеба, и общественная жизнь, комсомольские собрания, собрания студенческой партгруппы, шефство над детскими домами — все шло накатом. И вдруг встряхнуло. Любовь Риты к Вите имела продолжение. Витя узнал, что такое любовь Риты, или, говоря языком грамматического разбора предложения, то, чем она может быть выражена. Любовь Наташи ко мне не выражалась ничем. Она предложила прописать меня у себя. Я отказался, вот и все. Рита явилась в партком. Нет, чтоб сначала к нам. Явилась в партком, так и так, разрушена семья. Спасло то, что заступилась студенческая партгруппа. Но все равно обсуждали. Сейчас, может, и смешно, за что, но обсуждали было. Мы все рассказали. Да и чего было рассказывать, в чем было раскалываться? Как двугривенный потеряли. Больше всего возмутило одну преподавательницу то, что мы обратились за деньгами к случайным прохожим, а не в местный комитет. «Вы будущие учителя», — сказала она, — «и вы не знаете, куда надо идти в трудную минуту. Или могли бы позвонить любому из нас, ведь так, товарищи?» Окончательно спас Витьку профессор Аксенов, преподаватель истории СССР. Он полюбил Витьку, когда тот, отвечая, посадил Ивана Калиту на княжеский престол после Ивана Третьего. Бывший вояка профессор грозно закричал: «При чем здесь Иван Калита?» «При деле», — храбро ответил Витька. Профессор засмеялся, но гонял Витьку сдавать раз пять или шесть, пока в Витькином уме все доромановские русские князья не выстроились в затылок. Не зря Рита пленилась культурой Вити. На заседании парткома Аксенов воскликнул, споря с преподавательницей: «При чем здесь местком? Вот здесь он не при деле». Соблазненная и покинутая Рита стала делать набеги на общежитие. Вызывала Витьку через вахтершу. Он высылал на переговоры нас с Левой. Рита прижимала меня к комендантскому шкафчику с ключами. «Будет сытым, я же завпроизводством, будет одетым. Я же вижу, какая на вас мода, и тебе костюм куплю». Однажды Лева надел тельняшку и сказал Рите решительно: «Я все понимаю, у тебя любовь. Но если бы он вез патроны? А он их повез, а это надолго». Жалко было Риту, и сам Витька жалел, но был категоричен. А зачем она ходила в партком? Сама отвратила. Это же до Колумбов способ — жениться через партком. Нет уж, я шмыгну в окно, и мое вам почтение. Выйди сам и объяснись. Кислотой плеснет. Это была фраза из той развеселой песни, в которой поют от имени разлюбленной: «А я пойду в аптеку, куплю там кислоты, соперницу-девчонку лишу неземной красоты, сама же из окна я вниз брошусь головой и буду манной кашей лежать на мостовой». Кстати, Рите уже было в кого плескать кислотой. Именно та черноглазка с биофака, Саша, покорением которой хвастал Мишка, именно она выделила Витьку к его радости. «Ритка узнает про Сашку, тут будет вам карибский кризис». «А ты и с той, и с другой», — советовал Мишка. Ритка костюм купит,